Дом. Тем временем самолет плавно зашел на посадку. Я прилетела домой, неся в своей груди разбитое сердце, которое мне вначале надо было скрыть от моего всевидящего Николаса, а потом постараться с помощью детей, ежедневных хлопот и маленьких жизненных радостей попытаться собрать заново. И научиться жить без моей великой идеи переустройства мира и близнецовых пламен. Увы, миссия насчет утаить что-либо от Ники оказалась невыполнимой. Он легко считал всю информацию с меня, стоило ему на меня посмотреть. «Мама, где ты была? Ты сказала, что едешь в Майами на тренинг по работе. Но я тебе не верю. Ты не в Майами была. Что-то случилось, да? Я же вижу. Только правду скажи. Мне кажется, по-моему, это связано с ним, с Фарханом, я прав?» Очень хотелось соврать, но он легко видит ложь, тем более по мне. Что толку лгать? «Я летала в Сан-Франциско, сынок. Фархан написал мне о том, что мечтает увидеться со мной. Я думала, мы хоть на несколько минут сможем встретиться, хоть в глаза посмотрим друг другу, парой слов перемолвимся. Но...» Я замолчала. «Но что? Он струсил, да?» Я остолбенела. Он угадал причину такого поведения Фархана или просто считал мои мысли? «Ники, как? Откуда ты?» «Мам, у тебя на лице все написано. Ты что, он струсил, да?» «Да». Мне было стыдно поднять голову, я чувствовала себя провинциальной бестолковой девчонкой, которую солидный папа-фермер сурово расспрашивал о первой в ее жизни вечеринке с алкоголем и одноклассниками. «Я не представляю себе, как ты догадался, но так и было, так что я зря поехала». Я тяжело вздохнула, подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Что ж, это жизнь, и иногда наши дети разумнее нас. А мы, взрослые, ведем себя именно как дети. Хочу, верю, буду, не вижу препятствий. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Я думаю, влюбленные или любившие хотя бы однажды поймут меня. А близнецовые пламена, отыскавшие свою убегающую и ничего не понимающую половинку, только печально понимающе кивнут. Ты влюблен? Значит, ты не слушаешь окружающих, ты не внимаешь ничьим доводам и убеждениям, ты проклинаешь непонимающих тебя и смеешься над неверящими в тебя и твою любовь. Ты – великий маг, и тебе подвластно мироздание. Ты – жалкий раб, и ты не принадлежишь даже самому себе. Ты любишь и счастлив, и ты на вершине. А потом ты разбит, унижен, и никто не в силах ни помочь тебе, ни исцелить тебя. Ты одинок в своем горе. Твой непроснувшийся близнец убежал, улетел. У него своя налаженная жизнь. Ему и тебе, как правило, уже немало лет. Но он чаще ведет себя как человек разумный. Благородный или подлый – вопрос десятый. Обычно он дает надежду, а потом бросает. Но у него хотя бы есть какая-то логика. А ты же во всем, как сошедший с ума ребенок. Хорошо, если ты понимаешь причину. Ты будешь страдать и ждать следующее воплощение. Или попытаешься разбудить близнеца, несмотря ни на что. Или уйдешь в горы, в лес, в схиму, в монастырь. Начнешь писать стихи и романы, рисовать картины, строить дома и лодки. Или ты построишь семью с добрым человеком и заведешь детей, отдашь им все свои нерастраченные чувства. Иначе твоя любовь задушит тебя, убьет. А сколько таких, не выдержавших боли, не понятых окружающими, попросту ушли из жизни? Сейчас бы я крикнула им: «Стойте, не уходите, я вам помогу, я уже прошла этот путь и могу облегчить вашу боль, рассказав вам все о вашем недуге, о вашем счастье, вашей боли, бессмертной любви». Но тогда, думаю, я еще не была на одной стороне улицы с теми, кто хотел умереть. Кого не полюбили или кого предали? Как же объяснить мое состояние мальчику, сыну? Я только помню, что мне тогда было очень стыдно. Я говорила медленно, осторожно подбирая слова, пытаясь показать допустимость, возможность случившегося и свои небольшие ошибки, на которые могут иметь право даже порядочные мамы. Я постаралась улыбнуться. Мне нужно было быть разумнее, сынок. Не надо было мне никуда ехать. А я сорвалась, как девчонка. Сама виновата. Подумала бы лучше головой, а не сердцем. Если бы он на самом деле хотел меня видеть, то позвонил бы, верно? А так, все это общение через Твиттер, Фейсбук. Я тяжело вздохнула. Ерунда полная. Но, по крайней мере, я теперь не буду больше тешить себя иллюзиями. Теперь я могу с чистым сердцем все это закончить, сказав себе, что я сделала все, что могла. Верно? Но мой ребенок был в ярости. Его серебристо-серые глаза метали молнии. Он никак не мог в такое поверить. Он потребовал, чтобы я рассказала ему все, как было, от начала и до конца. Что я и сделала. Наверное, мне нужно было, наконец, выговориться. И больше никого не было рядом. После разговора я обняла его, поцеловала и отправилась готовить ужин, чтобы хоть как-то отвлечься от печальных мыслей. Что сделал Ники, я узнала только через несколько часов. Было уже очень поздно, и все спали. Я же, казалось, забыла, что когда-то в моей жизни были те блаженные времена, когда я могла заснуть когда угодно и где угодно. Я снова и снова прокручивала в голове эту поездку, события того дня, того вечера, той ночи. Наверное, вам знакомо, когда мы после провала начинаем думать, а если бы я? Что было бы, не потеряй мы машину и не опоздай на выход Фархана в люди, когда он искал меня в толпе? Что было бы, если бы мы с Ленкой вообще не поехали любоваться природой, а сидели и ждали его под кинотеатром? Что было бы, если бы я поставила ультиматум и потребовала перед поездкой по телефону подтвердить мне, что он хочет меня видеть? Нет. Взять слово, что не сбежит. Нет. Не написать. Не ехать. Сказать «Хочешь меня видеть? Зашибись». Садись в самолет и прилетай в мой город. Пригласи меня в кафе. Да, тебя все знают. Что? Ты боишься внимания людей? Боишься, что тебя узнают? Загримируйся. Выкупи чертов ресторан на один вечер. Ты можешь себе это позволить. И давай выпьем шампанского за то, что мы одна душа. Нет? Не одна? Тогда за то, что мы знакомы. За то, черт возьми, что я на тебя работаю. На тебя и твою империю. Ха! Размечталась. Если бы, это путь в никуда. Живи здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И не копайся в прошлом. Прошлое не признает никаких «если бы». А то, что мне сказала Сьюзан... Нет, ее словам, что он любит меня, я не верила ни на йоту. Они казались мне странной насмешкой после всего этого. Но мечтать... Мечтать я же могу. Еще глоток кислорода. Перед отключением от аппарата искусственного дыхания в связи с полной бесперспективностью продолжать мучения больного. Последний глоток. Но довольно, все. Я взяла в руки телефон с намерением удалить тот единственный канал, который напрямую связывал меня с ним. Однако, открыв его, я прочитала следующее. «Фархан, это Николас. Я вот что хотел тебе сказать. Ты чертов трус! Трус! И моей мамы ты недостоин!» В недоумении замерла я, глядя на эти строчки. У меня навернулись слезы. Мой сын, мой дорогой Ники, заступался за меня перед королем кино, перед владельцем киноимперии. Мужчина, мой маленький дорогой мужчина, такой же безрассудный и импульсивный, как и его мама. Хотя, конечно, если бы я знала, что сын это собирается написать, я бы ему этого никогда не позволила. Все-таки для него это взрослый незнакомый человек. А мама – взрослая женщина, которой, если честно, толком никто ничего и не обещал. Хотя, по большому счету, как раз история эта и началась с Николаса и его «Мама, он твоя половина, напиши ему!». Но слова эти были уже давно написаны и тем, кем надо, прочитаны, поэтому поднимать шум по этому поводу не было смысла. Был ли мой сын прав, или я сама виновата в том, что получила? Что толку ломать голову? Что было, то было. Что случилось, то случилось. Я начала просматривать последние фото с ним в светской хронике. Вы спросите, зачем? Есть хороший ответ: затем или потому что? Это когда ответа нет или поступок человека подразумевает, что человек этот – личность, психически разбалансированная или низкоинтеллектуальная. В общем, нелогичный психопат или дурак. Дура, если точнее. Выбирайте. Именно поэтому и смотрела. На нескольких из них мой вечный возлюбленный был в компании ослепительных женщин, и выглядел он при этом расслабленным, умиротворенным и вполне себе довольным жизнью. На одной из этих фотографий он был рядом с той самой прекрасной блондинкой, которую я видела рядом с ним в последнюю мою ночь в Сан-Франциско. Она была ослепительно красива. Совершенно. До встречи, волшебница. Конечно, это вам не измученная жизнью и нищетой мама-одиночка. Я сжимаю зубы. Я не хочу плакать. По большому счету, меня это уже вообще не должно интересовать. Я закрыла глаза. От боли или от ненависти? Видения пестрой каруселью замелькали перед зажмуренными глазами. Кажется, я ухватилась за штору. Или за покрывало на диване. Помню, как тяну на себя какую-то ткань, чтобы замедлить падение, а голова кружится, перед глазами так много картинок, что меня тошнит. Я говорю кому-то: «Нет, пожалуйста!» А некто противным мерзким голоском шепчет: «Смотри! Смотри!» «Я не хочу! Я не хочу этого видеть!» Я думаю, что кричу, но мой рот словно залили горячей смолой, вместо слов – гул и стон. «Смотри! Смотри! Их было много! Они красивые! Он их любил! Любил по-настоящему, не так, как тебя. Нет. Показать? Смотри, смотри!» Картины замелькали, словно на экране кинотеатра. «Никогда не мой Фархан и его потрясающие женщины, переплетающиеся руки, сливающиеся губы. Я не смотрю, но я вижу. Тонкий стакан с апельсиновым соком разлетается на осколки в моих руках, оставляя несколько порезов. Но я их не чувствую. «А ты? Ты даже не знаешь его губ, маленькая дурочка!» — захихикал хор мерзких голосов, мерзких же существ. Я понимала, что происходит. Я очень хорошо понимала, что такое нижний астрал, но, видимо, сил бороться во мне попросту больше не осталось. Я сломалась, словно грязная вода накрыла меня. Она была настолько черной, что, наверное, смола не могла быть так черна. Я до сих пор не могу понять, как это произошло. На несколько минут я состояла только из вязкой и липкой ненависти и желания отомстить. Это желание ударило, пробив броню всех моих добрых помыслов, логичных рассуждений и моей вечной любви, ревность и ненависть, как копьем. На вылет. Я помню его в моем сердце до сих пор. Оно было острым, оно было холодным, оно жгло раскаленным и в то же время ледяным огнем. Оно отнимало способность дышать, думать, чувствовать. В мозгу пульсировало только одно. Забытой неоновой вывеской в заброшенном мертвом городе загоралось и гасло, снова загоралось и снова гасло. Отомстить, отомстить, отомстить, отомстить за мою боль, за унижение, за ложь, отомстить, отомстить, отомстить. Он не имел права, не имел, не имел, не имел. Это чудовище не имело права использовать меня, лгать мне, давать мне надежду. Отомстить, отомстить, отомстить. Шипящее хихиканье усилилось. Оно должно было бы меня насторожить, вернуть в разум. Но какое там? Я знала, как я могу ему отомстить. Я же ведьма. Но так буду такой ведьмой, какую рисуют в детских книжках, летающей на метле и варящей зелье из сердец невинных путников. Я зажгла свечу. Из рамки я вытащила его фотографию. Я поднесла ее к огню. Знала ли я, что я делаю? Конечно же, знала. Я очень давно уже была знакома с магией. Но это была словно и не я. Нечто чужое, темное, шипящее возымело надо мной власть. Первый раз в моей жизни. Я медленно поднесла фото к огню и подожгла с одного из уголков. Сердце мое колотилось так, словно хотело вырваться из моей груди и улететь. Оно не хотело быть частью меня. потому что то, что я делала, не было частью меня. Это было черным. Я же, по сути своей, черной никогда не была. Но в этот момент я ею стала. И я хотела только одного, чтобы ему было больно. Так же больно, как и мне. Как боль разрывала меня на части, сжигая и уничтожая мою душу, так безответно любящую тебя, шептала я, сжигая его фото на горящей свече. Так пусть же боль во сто крат больше терзает тебя и день, и ночь. Пусть эта боль не дает тебе ни вдохнуть, ни выдохнуть. Как слезы жгли мои глаза, так пусть они жгут адовым огнем твою душу, не давая тебе ни спать, ни жить. Иди, боль! Нагони на него тоску, печаль, забери у него радость, счастье. Не видать ему покоя ни днем при солнце, ни ночью при месяце, напуская туман в его буйную голову. Навожу тьму на очи его. Тоска, боль смертная, войди в его сны и в его думы, чтоб без боли не мог он ни есть, ни спать, ни дня дневать, ни ночи ночевать. И днем, и ночью, как кровь стучит в виски, пусть сердце твое стонет, воет, плачет от тоски, страдать тебе, мается, от боли покоя не знать, кается. Я продолжала слышать злобное, тихое хихиканье, но я не останавливалась, прекрасно понимая, что у темных сегодня велико празднество. Они заполучили-таки меня в свои лапы. Уж сколько лет старались, уж сколько раз, и все никак, а я все не ломалась, и вот, наконец, разбита, изломана. Чистый белый свет во мне заменила кромешная темень, но мне было все равно. Я твердила мои страшные слова, пытаясь сжечь его фотографию на свече. Но странно, фотография никак не хотела гореть. Огонь то дело и газ. Я пыталась снова и снова зажечь ее с разных углов, но прогорев буквально несколько секунд, огонь продолжал гаснуть. Разозлившись, я решила сжечь ее прямо с середины. Я держала его лицо прямо над огнем, но оно никак не хотело загораться. Наконец, бумага под его глазами начала чернеть. Но в этот момент огонь погас. Как огонь свечи погас, так и я внезапно пришла в себя. Как очнулась. Я остановила ведьмин ритуал, потом разорвала фотографию на мелкие кусочки и швырнула ее остатки в корзину. Потом туда же швырнула и погасшую, и почерневшую свечу. Я почему-то ощущала физическую боль в теле, словно меня тоже изорвали на сотни кусочков. Еще мне было так холодно, словно я живой лежала в могиле, и гроб мой был высечен из глыбы льда. Я встала под обжигающий горячий душ, но все равно никак не могла согреться. Меня трясло. Было ощущение, что мою душу насильно пытаются оторвать от тела, но она всеми силами сопротивляется. Я закрыла глаза и обняла себя обеими руками. Потом вышла из душа и укуталась сначала в огромное полотенце, потом в два одеяла. У меня, видимо, поднялась температура, меня лихорадило. Найдя в аптечке аспирин против простуды, я проглотила 4 вместо 2. Там, видимо, оказалось что-то седативное. Несколько минут спустя я провалилась в сон. Там, под огромным раскидистым деревом, похожим на иву, с кроной, уходящей высоко в небо, меня ждала его мать. Одета она была в нечто белое и мерцающее, как облако. Ее силуэт сиял, но ее лицо было печальным. Я медленно подошла к ней, боясь даже говорить. Она повернулась ко мне и заговорила первой. «Не вини себя. Не терзайся. Такое бывает даже с самыми сильными. Боль ломает нас, но твой свет сильнее. Моему сыну ты не причинила никакого вреда, потому что твоя любовь к нему сильнее магии темных. Ты закрыла его даже от своего же собственного гнева, Лала. Собой же закрыла». Возможно, я бы и хотела спросить у нее, каким образом мне это удалось. Но я резко проснулась, все еще укутанная в полотенце и одеяло. Только теперь я горела, словно в огне. Осознание того, что я сделала, окатило меня, как ледяной водой. Меня охватил дикий ужас. Что бы там ни было, и как бы я ни злилась на него, я его любила. И пойти на такое... Я не могла понять, как я могла все это сотворить. Как? Но сердце вспомнило слова его матери, и это воспоминание согрело мою душу, трясущуюся в ужасе. Закрыла собой? Что означали эти слова? Мне предстояло узнать об этом совсем скоро. 2 дня спустя я решила побаловать своих детей тортом. Многие выходцы из бывшего СССР, вспоминая любимый вкус детства, непременно вспомнят вкус домашнего торта с кремом из дефицитного тогда сгущенного молока. Наши мамы его варили часами в кастрюлях с водой, не открывая банок, конечно. И потом получали великолепную карамельную густую массу, которой с маслом или без, и прослаивали коржи. Мое небогатое детство сохранило эти вкусы и рецепты в памяти, так что, купив 2 банки сгущенного молока, я, как водится, погрузила их в большую кастрюлю и поставила ее кипеть на 2-3 часа. В этот самый момент я услышала стук в дверь. Мне принесли посылку с саженцами для маминого сада. Расписавшись за саженцы, я отнесла их в сад и спокойно отправилась делать перевод текста, который мне заказали накануне. В доме было тихо. Дети учились в школе, а мама гостила у своей приятельницы. Переводимый мною текст был довольно сложным и объемным. Я полностью ушла в него минимум на 2 часа, как вдруг до меня дошел запах, раскаленный на плите сковородки. «Боги! Сгущенка! Я же совсем забыла о ней!» Я вскакиваю и бегу на кухню. На плите стоит раскаленная кастрюля. Когда постучали в дверь, я забыла убавить огонь. Вода выкипела, кастрюля была пустой, и уже неизвестно, сколько времени находилась на плите вместе с банками со сгущенкой. Я хватаю кухонное полотенце, оборачиваю его вокруг ручки кастрюли и быстро переношу ее в раковину. И в этот момент от резкого перепада температуры банки взрываются. Вся эта раскаленная горячая липкая масса выплескивается мне в лицо. На свое счастье я успеваю закрыть глаза. Это меня спасло, и я не ослепла. Но на тот момент я еще не поняла своего счастья. Сначала от шока я даже не испытываю боли, но проклятая, вязкая, адски горячая масса практически покрывает мои глаза, и я на ощупь включаю кран с холодной водой, пытаясь быстро все это смыть со своего лица. Через несколько минут появляется жуткая боль, которая с каждой минутой, с каждой секундой расползается по лицу и голове и становится все сильнее и сильнее. Последующие несколько часов проходят в борьбе за то, чтобы хоть как-то утихомирить адское жжение. Идет в ход все, что только можно. Терпеть эту боль практически невозможно. И я не терплю. Я ору. А смотреть на мое лицо и вовсе страшно. Оно обожжено. Домой возвращаются дети и моя мама. У детей шок. Мои любимые ангелы, мои сыновья, страдали еще больше от того, что никак не могли мне помочь. Ники держал руки над моим лицом наподобие того, как делают целители рейки. Арман вслух читал информацию из интернета о том, что делать с сильным ожогом. На тот момент у меня не было работы, значит, выходит, не было и страховки. Без страховки в больницу не сунешься. Жестокая реальность. Моя реальность. Быстро ревизовав все свои запасы травяных сборов, о, это удивительная общность под названием «Советский народ», умеющий сам ставить диагнозы и сам себя лечить. Мама делает мне мазь из трав и каких-то масел. Она толстым слоем наносит эту мазь мне на все лицо. Через час боль уже не полосует раскаленными стрелами и не выпекает глаза огнем, ее хотя бы можно терпеть. Самые сильные ожоги под глазами. Именно там, где на его фото огонь свечи прожег темные пятна, прежде чем погаснуть. Закрыла собой. Именно это и произошло. Будучи светлой по природе, любя его всей душой, в момент сотворения обряда черной магии я неосознанно повернула силу колдовства против себя же самой. Близнец всегда защищает своего близнеца. Это как щит у воина. И я стала таким щитом для него, закрыв его от самой себя и своего гнева. Последующая неделя прошла как страшный сон. Мне было больно душевно, мне было больно физически. Я не знала, что мне делать и как мне жить дальше. Я должна была поговорить с кем-то, кто дал бы мне хоть какие-нибудь ответы. И я знала, кто это сможет сделать.